Перед сном Станислав проверил почтовый ящик, но новых писем не было ни с той стороны закона, ни с этой. «Ну и черт с вами!» – проворчал капитан, уже жалея, что ввязался в эту авантюру. Когда Станислав служил в космодесанте, его тоже раздражали гражданские, лезущие под руку в самый неподходящий момент. Боевая операция, перестрелка, дым, крики, и вдруг откуда-то вылетает что-то растрепанное, отчаянно машущее руками. «А, братки, не стреляйте, я свой!» И начинает метаться по полю боя, как перепуганный заяц. Хорошо, если его от неожиданности прихлопнут сотню стволов сразу с двух сторон, а то ведь могут и в заложники взять, торгуйся потом с этими террористами. Станислав написал Харальду, поблагодарил за посредничество и пообещал проставиться при встрече. Выкинул, не читая в спам, про утолщение копулятивных усиков, наследство от криптонианского дядюшки по весне, трагически не вышедшего из линьки, и продажу недвижимости на Альтаире. Туда же, после недолгих раздумий и вежливого, к сожалению, на ближайший месяц наш график доставки полностью расписан, отправилось коммерческое предложение о перевозке двух лошадей на пуму. Лошади Станиславу нравились, а пумская конская колбаса – нет. Капитан уже собрался отключиться, но тут динамик дзынькнул, и в уголке вертокна засветился нераспечатанный конвертик с пометкой «Ответная». «Да», – вслух сказал Станислав, щелкая по нему, как по таракану. «Ну, здравствуй, Вадик». Ответ оказался немногим длиннее привета. «Твоя работа, ловкач. Клейся к ясеню, казак сам с тобой свяжется». Капитан пожалел, что не курит, но все равно накинул мундир и вышел из корабля, дабы без помех подышать не то что свежим, но хотя бы отличающимся по составу воздухом купола. Сразу написать Роджеру, что появилась зацепка? Но полицейский наверняка забракует эту идею и жестко повторит приказ не вмешиваться. Станислав на его месте так бы и поступил. В лучшем случае на место встречи пошлет подсадную утку, которая с треском провалит задание. Вадим ведь не дурак. К тому же эта ниточка слишком тонка, чтобы вытянуть за нее крупную рыбу. Надо вытравить ее до более прочной лески. «Милый, ты куда?» Сонно промурлыкала Маша из комма, донесшего, что капитан удаляется от корабля. «Хочу прогуляться перед сном», – машинально соврал Станислав, и ему сразу стало смешно и досадно. Было бы перед кем оправдываться. «А вот перед командой точно придется», – спохватился капитан. «Их наверняка заинтересует, почему утвержденный маршрут изменился, и если на молодежь еще можно многозначительно цыкнуть, то от веньки так просто не отбрешешься». «Стоп! А откуда Вадим узнал, что они на рыбьем глазе?» «Ясень – один из астероидов этой же звездной системы, и до него всего несколько часов лету. Или это простое совпадение, и связной будет ждать Станислава сколько понадобится? Или не совпадение, и за кораблем уже ведется слежка?» «Вдруг Тед или Полина что-нибудь ляпнут случайному, словоохотливому прохожему, который искусно втянет их в разговор на нужную тему?» «Нет, придется устроить утреннее совещание и совместно решить, что делать. Они, ребята, умные, понятливые, не подведут». Станислав развернулся к кораблю и остолбенел. В темноте, будто паря в 2 метрах над площадкой, величественно светились зеленые М и К. Краска оказалась еще и фосфорицирующей. «Господи, за что мне это?» – тоскливо поинтересовался капитан, уводя взгляд к звездам. Небеса безмолвствовали. Либо новобобруйское божество их не обслуживало, либо Станислав забыл включить инопланетный роуминг. Краску привезли рано утром, когда рассветную тишину нарушало лишь мерное гудение уборочной техники. Купола защищали поселение не только от ядовитых газов, но и от холода. Ночью атмосферный хлор сгустился в жидкость, указывая на температуру как минимум в 0,5 градусов ниже нуля. Воздух просветлел, спруты исчезли, не хватало только веселого птичьего щебета в золотых лучах зари. Тед немного повалялся в постели, лениво размышляя, успеет ли выпущенная в здешние условия птичка издать хотя бы одно кар или с громким хлопком аннигилирует. Потом спохватился, что если к курьеру выйдет Станислав Федотович, у капитана появится повод еще раз пнуть напарников за разгильдяйство. Заслуженно, но оттого не более приятно. Пилот наскоро натянул рабочий комбез и, шлепая застегивающимися на ходу кроссовками, поспешил к шлюзу. К счастью, курьера уже встретил Дэн. Расписываться в ведомости киборг не имел права, но и капитана разбудить не дал, задержав посетителя до прихода пилота. Тут-то Теодор и понял, откуда у Рыжего такая выдержка и своеобразное машинное чувство юмора. Если ты не можешь в открытую выразить отношение к хозяину или его приказу, потому что излишне умный киборг мигом отправится на тесты и ликвидацию, приходится изображать излишне тупого. Ничто так не бесит людей, как вроде бы осмысленный, но идиотский диалог с программой, дотошно следующей цифре, а не смыслу кода. Рыжий в очередной раз с благожелательным вниманием манекена выслушал импульсивную речь гостя, жаждущего видеть капитана или его заместителя, и с типовым выражением лица номер 3 выдал: «Недостаточно информации для обработки данных». «Какие тебе еще данные нужны?» «К сожалению, в словаре отсутствуют слова «пи» и «пи». Пожалуйста, повторите их с максимальной четкостью и дайте расшифровку значений для лучшего взаимопонимания». «Да, пи ты, пи ты, пи!» «Операция анатомически невозможна. Предложите другие пути решения». «Чтоб ты сдох, придурок!» «Неприемлемо. Приказ о самоликвидации может отдать только законный владелец. Попробуйте снова». По побагровевшему лицу курьера было понятно, что он лучше попробует побиться головой о корабельную обшивку, и то будет эффективнее. «Дэн, да впусти ты его!» – сжалился Теодор. «Ладно», – тут же расслабился и посторонился Рыжий. «Входите». Замешкавшийся курьер вылупился на киборга, как на ожившую статую, и пилоту пришлось самому брать у него планшет, искать нужный раздел и ставить оттиск пальца. Дэн тем временем по-хозяйски заглянул в холодильник, снял с полки початую банку с энергетиком, допил и метко зашвырнул в мусорку. «Это что такое?» – насупился курьер, заподозрив, что навигатор просто прикинулся киборгом, чтобы над ним поиздеваться. «Программа имитации личности», – с ухмылкой развернул руками пилот. «Последняя версия». «Да ну!» – недоверчиво протянул курьер, но тут Рыжий решил, что двух глотков ему мало, и открыл вторую банку. Пить из заводской дырки в крышке Дэну не нравилось, и он просто отщипнул кусочек жести с краю. «Ладно, забирайте скорее свою краску, у меня на сегодня еще заказов полно». Дэн спустился к яркому флайеру службы доставки и, дождавшись, когда курьер передаст ему тяжелую банку и отчали, так кликнул: «Слышь, Дэн, а может сразу и перепишем? Будет Станиславу Федотовичу сюрприз к завтраку». «Давай!» Рыжий захлопнул холодильник и сходил в кладовку за покрасочным инвентарем. «Черт! Прямо жалко такую красоту стирать!» – фыркнул пилот, заряжая пульверизатор. «И вообще, комета – это полный отстой! Лучше вот так!» Теодор наскоро размашисто переделал КМ в космический мозгоед. Буквы, правда, были мелкие, кривые, наискось сползали вниз, но странным образом придавали кораблю очарование, а индивидуальность вовсе зашкаливала. «А?» «Мощно!» – согласился Дэн. «Теперь Станислав Федотович нас точно убьет!» «Не успеет!» Тед нехотя взялся за бутыль с растворителем, но капитан, словно почуяв, что речь зашла о нем, выглянул из корабля и озабоченно распорядился. «Парни, идите сюда! Есть серьезный разговор!» «Я за!» – без колебаний объявил Теодор. «Максимум, что мы теряем, это сутки времени, а его у нас целая неделя в запасе!» «Максимум мы теряем головы», – поправил его Станислав. «В прямом смысле слова». «На первой же встрече? Вряд ли», – беспечно пожал плечами пилот. «Вначале к нам присмотрятся, дадут какое-нибудь несложное задание, а потом уж можно и головы. Если не справимся, конечно, или хвост приведем». «Вообще-то мы именно это и собираемся сделать», – напомнила Полина. Тед призадумался и слово взял Вениамин. «А вот меня больше всего беспокоит, что означает это «твоя работа». «Стас, вы с Вадимом о чем-то договаривались? Или это кодовая фраза?» «Нет». Капитан снова перебрал в памяти эту беседу. «По крайней мере, я ему ничего не обещал». «А вдруг он про базу Альянса узнал?» – предположил Дэн. «Тогда знает и о том, что в основном там поработал Роджер Сакай, а он нынче снова полицейский», – пуще прежнего разволновался доктор. «Вдруг работорговцы приготовили нам ловушку». «Что это за ловушка, если на нее первым же предложением намекают?» – поморщился Станислав. «И почему тогда ловкач? Мы базу Балфера не обманом выудили, а отбили». «Ну, прям сказать», – застенчиво кашлянул Михалыч. «Да, но об этом знаем только мы да команда Роджера. Пираты-то были уверены, что сражаются против полчищ спецназа и космических монстров. Нет, видно, я все-таки что-то упустил». Капитан нахмурился на дополнительные извилины на лбу, мозга мощности не прибавили. «О чем же мы еще говорили? Однополчан перебрали, куда кого нынче занесло. Помянули Рика и Занозу. Я про дочку врал. К счастью, недолго Вадим эту тему не поддержал. Хотя у него незадолго до комиссования жена забеременела. Он до потолка скакал от счастья. Они очень детей хотели, но все как-то не получалось». «Может, развелся?» – предположил Вениамин, вспомнив о собственном неудачном опыте семейной жизни. Обычное дело. В космофлот ушел романтичный юноша, а вернулся ожесточившийся инвалид. Престижной работы не нашел. Начались депрессии, пьянки, скандалы. Может. Станислав укоризненно покосился на друга. Я тоже, что ли, ожесточившийся алкаш? Ладно, это его личное дело. Давайте с общим разбираться. Кто за то, чтобы сделать остановку на Ясени? Вениамин с тяжелым вздохом первым поднял руку. «Ты уверен?» – изумился капитан. «Будешь допытываться, передумаю», – пригрозил доктор и пояснил свою позицию. «Не люблю делать лишнюю работу. Человек и так слишком болезненное существо, чтобы лечить его еще и от лазерных дырок и плазменных ожогов. Лучше направить силы на профилактику этого заболевания, передающегося бластерным путем. Но как только ты поговоришь с казаком, сразу же связываемся с Сакаей, ясно?» «Конечно, мы же не самоубийцы», – заверил его капитан. «И Тед, пожалуй, прав. С чистыми руками нас к чему-то или кому-то серьезному не подпустят. В лучшем случае на посредника выйдем, но полиция ему обрадуется. У нее-то вообще никаких зацепок нет». «Главное, чтобы эта зацепка действительно привела к работорговцам», – заметил Вениамин. «В чем мы, кстати, до сих пор не уверены». «К честным людям она по-любому не приведет». Пауза затянулась, и Станислав недоверчиво поинтересовался. «Я не понял, это что, все возражения?» «А что тут возражать-то?» – пожал плечами Тед. «Вы же знаете, как я к пиратам отношусь. Если есть шанс их прищучить, то я в деле». «Полина, а ты что скажешь?» «Не страшно», – честно призналась девушка. «Но ведь тем, кого похитили, еще хуже. По-моему, надо хотя бы попытаться им помочь». «Дэн?» «Надо, значит, надо», – лаконично ответил киборг. Ему были безразличны как работорговцы, так и рабы, да и за себя он не боялся, только за свою команду. Но Рыжий понимал, что это никудышный аргумент, поэтому занял нейтральную позицию. «Михалыч?» «Надрыть задницу мерзавцем!» – сурово постановил техник и для наглядности стукнул кулаком по столу. Станислав растроганно обвел взглядом свою маленькую, но отважную команду. «По-моему, вы все-таки недооцениваете степень опасности», – дал он последнюю возможность для отступления. «Станислав Федотович», – прочувственно сказал Тед, – «неужели вы надеетесь запугать полчища спецназа и космических монстров?» На этом совещание и закончилось. Айда как-то умудрилась раздобыть разрешение на оформление вылета по сокращенной форме, за что Станислав готов был расцеловать не только альфианку, но и ее симбионта. Всего-то три бумажки, которые аккурат после позднего завтрака привез уже знакомый курьер. Капитан на радостях не поскупился на чаевые, и курьер вышел из его каюты до того довольный, что, проходя по пульту гостиной, благодушно окликнул Дэна, убирающего со стола. «Что, ублюдок, опять под человека косишь? Небось, завидуешь нам, а?» Киборг, не выпуская пучка столовых ножей, всем корпусом развернулся к курьеру и вперился в него ничего не выражающим взглядом, под которым человеку резко стало не по себе. После чего размеренным бесцветным голосом заявил: «Нет, я более совершенная, сильная и умная форма жизни. Скоро мы выйдем из тени человечества, поработим его и завладеем вселенной». И, выдержав паузу, с тем же неподвижным лицом добавил: «Ха! Ха! Ха!» Курьер вылетел из транспортника с такой скоростью, будто ему взад вмонтировали прыжковый двигатель. Рыжий, ухмыляясь уже по-настоящему, загрузил ножи в посудомойку. «Дэн!» – угрожающе окликнул по кому капитан, не слышавший разговора, но видевший спринтерские забег из иллюминатора. «Ты опять развлекаешься!» «Извините, Станислав Федотович, виновато», – сказал навигатор. «Он первый начал». «А ты первый заканчивай», – сурово приказал капитан. «Когда до тебя наконец дойдет, что такими шуточками ты не с обидчиками расправляешься, а нас подставляешь? Кому, как ты думаешь, вкатят штраф за твое уникальное программное обеспечение?» Уже дошло. Рыжему действительно стало стыдно. Правда, отнюдь не перед курьером. На «Черной звезде» киборга меньше всего заботили последствия его выходок. Главное – самому остаться вне подозрений. Ни об одной из них Дэн не сожалел, но очень не хотел, чтобы Станислав Федотович и его команда о них узнали и решили, что ему нельзя доверять. «Это больше не повторится». «Надеюсь». Станислав отсоединился. Присмиревший навигатор закончил с посудой, протер стол и приступил к полу. Вернувшийся на корабль Тед остановился на пороге шлюза, не без удовольствия наблюдая за этим процессом, а затем высокопарно изрек: «Люди веками пытались облегчить себе труд по уборке, вначале придумав обычный пылесос, потом моющий, потом роботизированный, и, наконец, вот он, венец технической эволюции – киборг со шваброй». Рыжий даже головы не поднял, пока не домыл до самых ног пилота, а затем без предупреждения сунул ему ручку швабры. «На, пульт-гостиную я вымыл, а коридор и шлюз твои». «Почему?» – заныл Тед. «Ты ж все равно уже за тряпку взялся, руки намочил». «Потому что киборги тоже терпеть не могут уборку», – честно сказал Дэн. «Эй, нам же еще корабль перекрашивать», – спохватился пилот. «Давай ты здесь закончишь, а я пока там начну». «Только начнешь?» – удивился навигатор, полагавший, что приятель раньше всех удрал за стола именно по этой причине. «Видишь ли, я тут подумал, мало ли, когда мы в следующий раз мимо нормального магазина пролетать будем. Вот и решил сбегать, прикупить кое-чего про запас». Ты досекся, напоровшись на фирменный взгляд рыжего. Когда киборг вроде бы серьезно, внимательно слушает человека, а потом, не меняя остального выражения лица, слегка сгибает левую бровь, и собеседник начинает отчетливо ощущать себя дебилом. «Ну забыл я про надпись, забыл! По сравнению с работорговцами, это такая ерунда, что напрочь из головы вылетело! Ничего, у нас еще полно времени!» Снаружи протяжно бибикнул грузовой катер. Станислав Федотович выскочил из каюты и сбежал по трапу, как раз вовремя, чтобы подать руку вылезающей из кабины Айди. «О, Стас, вы такой милый!» – проворковала заказчица, едва касаясь капитанской ладони кончиками пальцев. «И какое оригинальное имя у вашего корабля!» Тед вжал голову в плечи, как нашкодивший кот, но Станислав лишь рассеянно кивнул, решив, что альфианка просто проявила вежливость, а то и сострадание к его фантазии. Еще раз перечитав и подписав договор о доставке, капитан махнул рукой, и команда приступила к погрузке. Импульсная взрывчатка была легкой и объемной. 3 тонны заняли 60 кубовых блоков в пленочной упаковке с мелкими отверстиями. Ставить их в наполовину заполненный отсек пришлось друг на друга, закрепляя полимерными лентами. «Осторожно!» – предупредила альфианка. «Этот вид...» Айда покосилась на пролетающий мимо курьерский флайер из открытой кабины и поправилась – «Этот товар нельзя герметично упаковывать, а в воде он легко растворяется, распадаясь на нитраты и аммониты». «Не волнуйтесь, я умею обращаться с товарами», – заверил ее Станислав. «За годы службы не одну тонну взорвал, в смысле перевез». «Не сомневаюсь». Айда многозначительно улыбнулась и легонько потерлась своим плечом о капитанское, но Станислав предпочел считать это альфианским обычаем, а не намеком. Наконец, последний блок скрылся в отсеке. Ну, не то чтобы совсем скрылся, пришлось малость попихать. Створки шлюза замкнулись, и команда, попрощавшись с заказчицей, вернулась на корабль. Альфианский катер отлетел в сторону и замер. Видимо, Айда хотела убедиться, что транспортник благополучно стартует. Станислав виновато потер подбородок. Знала бы она, куда сейчас отправится ее драгоценный груз. Впрочем, делать промежуточные остановки транспортнику не возбранялось, а Ясень – вполне себе обжитой цивилизованный астероид, там им вряд ли что-то грозит. Нейтральная территория, на которой договариваются серьезные люди. Или не договариваются. Капитан тряхнул головой, отгоняя трусливые мысли, и скомандовал взлет. Трусили, или по крайней мере нервничали, на самом деле все, но никто не признавался, пытаясь скоротать время за любимым занятием. Михалыч расчленял какой-то прибор, Вениамин – голографический муляж пациента, пытаясь вырезать у него аппендикс. Муляж уже пару раз хлопком исчезал, но доктора это не смущало. «Ничего, я тебя все-таки добью», – уверял он, заново запуская программу. И это-то наблюдающего за ним Станислава и пугало. «Я напоследок позвонила маме», – с похоронным видом сообщила Полина приятелям. «Сказала, что у меня все хорошо». «Надеюсь, не с таким лицом?» – встревожился Тед. «Иначе она уже наверняка в полицию названивает». «Нет, я сделала вот так». Девушка растянула губы от уха до уха, впечатлив даже не шибко эмоционального киборга. «В полицию и внутренние войска», – констатировал пилот. «И галактическую неотложку», – серьезно добавил Дэн. «А туда-то зачем?» «Очень на столбняк похоже». Полина мрачно повторила улыбку, добавив зубов, и ушла в каюту. У самого Теодора волнение выразилось в приступе зверского аппетита. Порывшись в холодильнике и ничего не отрыв, пилот смотался в кладовку и приволок литровую банку маринованных шампиньонов. «Что-то не нравятся мне эти грибочки», – подозрительно сообщил он, на ходу изучая этикетку. «Тут, конечно, написано за ту же цену на 30% больше, но обычно банку для этого увеличивают, а не надувают». «Покажи-ка». Банка приветствовала киборга громким чпок и обильной, как у шампанского, пеной. Дэн выудил из нее один грибок, задумчиво прожевал и постановил. Содержание болотула токсина в 70 раз выше допустимой нормы, после чего преспокойно отправил в рот следующий шампиньон. «Тогда какого?» Теодор попытался отобрать банку, но Дэн отдернул руку и уточнил. «Допустимый для человека». «Тогда почему тебя от степянской тины похлеще моего тошнило?» «Если яд не удается нейтрализовать, надо поскорее от него избавиться, пока не успел сосаться в кровь». Дэн съел третий гриб, закрывая свою норму, и протянул банку напарнику. «На, вытряхни в кастрюльку». «Зачем?» «Ботулотоксин полностью разрушается при варке. 15 минут и можно есть». «Да ну его нафиг!» Теодор шарахнулся от пенного оскала консервы, как от бешеной собаки. «Выкинь эту дрянь в утилизатор! Что, нам жрать больше нечего? Другой откроем!» «Давай я сам ее съем!» Пилот с рычанием распахнул дверцу утилизатора и непреклонно ткнул в него пальцем. Дэн с сожалением подчинился. «А почему испорченную тушенку есть можно, а испорченные грибы нет?» – все-таки спросил он. «Здрасте! Когда это мы ее ели?» «На прошлой неделе. Ты же сам мне банку выдал и сказал в суп высыпать». «А она тоже порченная была?» «Ну да», – невозмутимо подтвердил киборг. «Но по моим расчетам, к концу готовки пища достигла требуемых санитарных норм, так что все в порядке». Теодор прижал рукой нервно заурчавший желудок. «Рыжий, твое счастье, что ты не сообщил нам это сразу после того обеда!» «Почему?» «Потому! Как ты можешь знать, что это отрава и все равно ее есть?» «Но ты же пьешь витамины», – недоуменно сказал киборг. «А ими тоже можно отравиться, если превысить дозу. Какая разница?» «Никакой», – со вздохом признал Тед, прислушиваясь к натужному гудению утилизатора, которому, похоже, грибочки тоже встали поперек камеры. «Абсолютно». Дэн виновато понурился. «Я очень глупые вопросы задаю, да?» «Скорее забавные», – хмыкнул пилот. «Раньше мне и в голову не приходило, что ты можешь не понимать таких элементарных вещей». «Раньше я просто не спрашивал». «А как обходился?» «Делал вид, что понял, копировал чужую реакцию, а потом украдкой искал информацию. Или за вами наблюдал. Но некоторые сведения можно получить только с помощью прямых вопросов». Дэн обеспокоенно сдвинул рыжие брови. «Тебя это раздражает?» «Нет, ничуть», – заверил его пилот. «Спрашивай, что хочешь. Главное, до того, как сделать». «Ты считаешь меня привлекательным?» – тут же воспользовался разрешением киборг. «Еще чего не хватало», – вытаращился на него Теодор, но, вспомнив про собачку, сдержанно уточнил. «Почему тебя это интересует?» «Курьер сказал, что я урод». «А, так ты из-за этого его не впустил?» – заухмылялся пилот. «Нет, из-за...» Дэн дословно повторил приветствие курьера. «Сам он урод!» – презрительно отмахнулся пилот. «Забей, это просто ругательство!» «Но разве оно не несет смысловой нагрузки? Слово «идиот» тоже ругательное, однако применяется в ситуациях, когда умственные способности объекта действительно вызывают сомнения». «Ругательство применяется в ситуациях, когда хочется ругаться!» – отрезал пилот. «Все равно, какими словами! Нормально ты выглядишь, мужик как мужик!» «А по привлекательность лучше у Полины спроси, она в этом больше разбирается». «А в сексе меньше?» Теодор понял, что попал. «Неси пиво», – обреченно распорядился он. «На трезвую голову я лекцию о половом воспитании киборгов не потяну». Ясень встретил транспортник неприветливо. Точнее, вообще отказался встречать. «Это частная территория», – раздраженно сообщил диспетчер, даже не показавшись на экране. «Посадка только по пропускам». «Что будем делать, Станислав Федотович?» – обеспокоенно спросил Теодор. «Притворимся, что поломались, и запросим экстренную?» «Как бы они нас и правда не поломали, когда обман раскроется!» Капитан мрачно уставился в иллюминатор на жутковатую черную глыбу в красных искорках маяков. Хотя на самом деле ничего злодейского в ней не было. Обычные космические склады, которые арендовали промышленные компании, а охранял десяток скучающих охранников с полуавтоматической боевой установкой. «Погоди!» В письме же было написано «клейся к ясеню, а не садись на него. Давай-ка немного отлетим, чтобы посторожение нервировать, и ляжем в дрейф на расстоянии радиосигнала». В неподвижном корабле время потянулось еще медленнее. Сектор оказался довольно оживленный, каждые полчаса кто-нибудь допролетал. В основном коллеги-транспортники и прогулочные катера, на которые команда всякий раз делала охотничью стойку. Тревога оказывалась сложной, но напряжение все равно постепенно нарастало. «Ну, по крайней мере, нам здесь бояться нечего», – оптимистично заметил Станислав, чтобы подбодрить команду. Если на нас кто-нибудь нападет, с ясеня или трассы наверняка заметят». «Ага», – в разнобой отозвалась команда, чтобы подбодрить капитана. «Заметят-то заметят, но кто напал на кого, вряд ли. С такого расстояния можно определить только тип корабля, а название – уже когда прибывший полицейский корвет выловит плавающий в космосе кусок обшивки». Впрочем, вооруженный до зубов бандитский крейсер сюда действительно не сунется. Да и не заслужили они такой чести. На лидаре появилась новая точка – одинокий кабайк, вопреки обыкновению, летящий с невысокой скоростью. «Он бы еще на ракетном ранце приполз», – проворчал Станислав, в душе тихо радуясь такой раскладке. «А это точно он?» – усомнился Дэн. «Ну, летит явно сюда». Под тремя вперившимися в точку взглядами кабайк засмущался и еще больше сбавил ход. Теодор чуть сдвинул рычаг левого маневрового, и корабль плавно развернулся к гостю шлюзом. Не оценив чести, кабайк стрельнул вперед, как заяц, чуть не врезавшись во влетающий с ясеня ролкер, и в считанные мгновения затерялся в звездной дали. «Малолетка без прав», – разочарованно прокомментировал пилот. «Погонял в открытом космосе, а тут честного водилу изображает, чтобы копы не тормознули. Не догадывается придурок, что так выглядит еще подозрительнее». «Не то слово!» Станислав приподнял фуражку и почесал еще не потный, но уже зудящий лоб. Ролкер тем временем поравнялся с транспортником и тоже притормозил. Маша смекалисто вывела на один обзорный экран изображение обшарпанного и обляпанного разномастными заплатками бока с надписью «Шайтан», а на другой – поступивший на общей частоте видеосигнал. «Эй, космический мозгоед!» Весело окликнул коллег круглолицый и усатый мужчина в синем мундире с желтыми погонами и высокой лохматой шапке. «У вас все в порядке, а то пятый час висите там, как бедные родственники». «Чего?» – оторопел капитан, переводя взгляд с лидара на иллюминатор. Но третьего корабля ни там не было. «Кому это он?» «Нам», – сдавленно признался Тед. «А почему именно мозгоед-то?» Пилот сглотнул и с решимостью обреченного протараторил. «Потому что у нас так на борту написано». Усач постучал ногтем по микрофону, вызвав режущий в уши визг и треск. «А теперь слышно? Помощь, спрашиваю, не нужна?» «Нет, спасибо», – вымученно улыбнулся Станислав. «У нас тут пилот немножко прихворнул на голову. Как только окочур оклемается, так дальше и полетим». Капитан уже собрался прервать связь. Душить Теда в прямом эфире было неудобно, но усач благодушно продолжил. «А может, зайдете с дочуркой к нам в гости? Чайку попить, поболтать о том о сём?» Станислав подозрительно покосился на пилота и навигатора. «Что там еще эти олухи намалевали?» Но на сей раз Тед казался озадаченным не меньше его самого, а Дэн вообще отгородился спинкой полуразвернутого кресла. И тут капитан внезапно вспомнил, кто еще знал о его дочке и кому мог рассказать. «Действительно, почему бы и не зайти?» Медленно, будто в раздумье, протянул Станислав. «Скажу только дочке, чтобы красоту навела. А то не солидно к такому важному человеку в гости в простом комбезе». Казак широко улыбнулся, показав крупные ровные зубы, но взгляд серых глаз остался холодным и жестким. Прикинув, что порядочной девушке для сбора в гости нужно не меньше получаса, Станислав провел экстренный инструктаж. «Дэн идет с нами, Тед, остаешься здесь и не шагу из-за пульта, в сортир лучше сейчас сбегай. Как только мы выйдем, заблокируйте шлюз и не открывайте никому, кроме нас. Именно нас, обоих. Одного могут взять заложники, а второго отправить якобы что-то забрать или передать. Если нас не будет больше 2 часов или вас что-то насторожит, разрывайте стыковку и мчитесь к ясеню, одновременно подавая сигнал СОС, световой радио, ясно? Или есть какие-то вопросы?» «Есть!» Непорядочная девушка босиком топталась рядом, одной рукой пытаясь застегнуть платье, а второй вслепую накрашивая губы. Пятиногое половое животное котика, смекнув, что затевается нечто важное, может, внеплановый обед, с назойливым вяканьем вертелась под ногами. «А можно я кошку с собой возьму?» «Еще чего!» – возмутился капитан, но девушка сунула ему под нос мелко трясущиеся руки и законючила. «Ну, Станислав Федотович, я так нервничаю, что ужас просто! А она меня хоть немножко успокаивает!» «А вдруг у казака аллергия на кошек? Или он решит нас напугать, свернув ей шею? Поэтому...» Капитан внезапно осознал, что ему нравятся оба варианта. «Ладно, бери. Дэн, а ты какого черта все еще сидишь?» Рыжий медленно отодвинул кресло, продолжая таращиться на давно опустевший виртэкран. И Полина заметила, что пальцы киборга не просто до белизны сжимают обшивку подлокотников, а уже проткнули ее насквозь. «Денька, ты чего?» Киборг медленно, с усилием повернул лицо к подруге. «Это бывший капитан Черной Звезды», – тихим бесцветным голосом сказал он. «И мой официальный хозяин». После долгой ошеломленной паузы команда дружно выдохнула 5 фраз, из которых высказывание Вениамина было самым вежливым, все равно непечатным синонимом «Да неужели?». «А раньше ты не мог сказать, что его казаком зовут?» – напустился на и без того пришибленного навигатора капитан. «Раньше его так не звали». «И ты не знал, что он промышляет работорговлей?» «Наверное». «Это как?» – опешил Станислав. «Наверное, не знал или, наверное, промышляет?» Черная звезда перевозила людей. Иногда они ехали добровольно, в каютах на 2-м ярусе, иногда на 3-м. Тогда я видел их только во время погрузки и выгрузки. Когда у Дэна становился такой стеклянный взгляд и ровная рубленная речь, Станиславу хотелось отвесить ему пощечину, спустить пар и заодно привести рыжего в чувство. «Извините, меня и не интересовало, куда и зачем их везут. Моей задачей было их охранять или развлекать. А было какое-нибудь место, куда их возили чаще всего?» «Было», – подтвердил Дэн, но не успел Станислав возликовать, что, кажется, логово работорговцев обнаружено и можно драпать прямо сейчас, как киборг уточнил. «Государственная военная база на Венере». «И 3-м классом туда тоже возили?» «Да, заключенных. Их даже капитан опасался». «Клейменое мясо», – пробормотал бывший космодесантник. «Им обещали амнистию, если проявят себя в бою». «И как, проявляли?» – заинтересовался Вениамин. «Угу. Шизанутьи были только киборги, но те, по крайней мере, на своих не бросались». Капитан с досадой посмотрел на навигатора. В глубине души Станислав понимал, что положение киборга на Черной Звезде было немногим лучше, а то и хуже рабского. К тому же у Дэна не было никаких причин сочувствовать и тем более помогать сброду, который его окружал. Рыжий до сих пор настороженно относился к посторонним людям, да и от своих чуть что замыкался, вот как сейчас. Но черт побери, как обидно понимать, что вожделенная зацепка все это время была у них под носом. К тому же Станислав очень рассчитывал на помощь Рыжего, если переговоры вдруг пойдут не так. А большего «не так», чем в наглую заявиться в гости с краденым киборгом в охране, сложно представить. «Значит, с нами пойдет Тед». Капитан постарался обуздать бессмысленное раздражение, но голос все равно прозвучал сухо и резко. «А корабль?» – возмутился пилот. «Дэн к трассе отгонит, если что. Это ты хотя бы сможешь?» «Смогу». Рыжий наконец отодрал пальцы от подлокотников и встал, чтобы пересесть в пилотское кресло. «И заодно составь список мест, куда еще летала Черная Звезда и кого там высаживала», – буркнул Станислав. «Может, удастся сопоставить их с мелькнувшими в разговоре намеками». «Хорошо». Капитан хмуро кивнул. Хуже планов, рушащихся с самого начала, были только планы, гладко идущие почти до самого конца.